Выпить хотите? В такую жару? Хором отказались, соглашаясь дамы. Тот чемодан, откуда он добывал свежую рубашку и где была та бутылочка с белой лошадью на зеленой лужайке, был не замкнут, крышка была откинута. В том чемодане пестрела всяческая иностранная затейщина, ярлычки всякие высовывались, и к ним откровенно тянулись глаза женщин. «Господи, какими вещами человек упаковался!» — вздохнула Лара. «Говорил вам», — ликовал Алексей, гордясь новым другом. «Так ведь международник», — сказала Лана. «В прошлом», — сказал Знаменский и достал белую лошадь. «Я весь в прошлом, девочки, так что...» «Забитого двух небитых дают», — сказала одна. «Вы вернитесь», — сказала другая. Лара была брюнеткой, раз под Ротару, Лана чуть была посветлее, раз под Толкунову. А все же то, что вот так запросто явились к нему, что шофер Алексей, водитель служебной машины его друга, посчитал возможным организовать эту встречу, да и чувствовал себя сейчас легко и просто, а все же в этом был знак, горький знак его Знаменского падения. Он теперь был ближе к этим вот, а не к тем, кто бы еще с год назад мог наведать его в этом номере. Очутись он вдруг по делам службы в Ашхабаде. Да нет, нечего бы ему было тут делать. Но если, ну, предположим, что очутился бы, то не эти, не этого круга человечки были бы сейчас здесь. Да-да, уловили, не столько разузнали, сколько почувствовали, что он теперь ихний, упал, провалился, летел-летел и вот шмякнулся, и они, эти вот, пришли на него глянуть. А как же, занятно все-таки, и даже утешают его, вникают в ее судьбу. Чем не развлечение? И все-таки, а вдруг да и вывернется, он и сам еще надеялся. Гнал от себя надежду, но все же. А женщины зорки, они все колдуньи, они далеко могут заглянуть. И это вот Лана, Толкунова сказала, что не страшится за него. Что он вывернется. Просто так, сказала, для уюта. Такие женщины, с которыми за час всего можно пройти всю дорогу от нуля до самых тайных тайн, до той близости, когда сердце на разрыв, такие женщины трагизм своей жизни в себе ощущают не из баловства, пришли к баловству, и они такие слов на ветер не бросают. Щебечут, чепуху вроде несут, руками размахивают, помогая своим словом, которые не всегда легко находят. Но слова у них, если вслушаться, вдуматься и в них, и в звук самый, они не пустые, не пустяковые, не от светской болтовни и сокрытости. Там в верхних слоях атмосферы ему уже порядочно наговорили утешительных слов, но, наговорив, смывались дружки и подружки, знакомцы и знакомицы, которых было так много. Они смывались, размывались, а ведь многие, очень многие были его повадок люди. И пили, и поигрывали, и с барахлом комбинировали, заступали черту. Он попался, они нет. В том лишь разница, но попался. И нечего себя оправдывать. Он отвинтил крышку початой бутылки, пошел к сверкающему буфету за рюмками. «Выпьем, друзья. Ну, жара, а мы выпьем, чтобы охладиться». В этом номере были и хрустальные рюмки, и хрустальные бокалы, и они тоненько запели в тонких пальчиках женщин, будто истосковались по женским прикосновениям, ибо в таких номерах редко бывают женщины. Здесь стоит чиновная нравственность, когда, может, и хочется, да нельзя. А ему теперь все было можно... Совсем все было можно, или наоборот, нельзя было ничего, потому что он пропал, опозорился, ушел в черноту. Но выпить он мог, и выпить сейчас было необходимо. Вкрадчиво забулькало виски, изливаясь в подставленный хрусталь, радостно зазолотилось для хрусталя напиточек. «А за пивочка?» — спросила Лара, округлив глаза, заглядывая в бокал. «Содовую или хотя бы ледок?»